Глава вторая. Сказать, что захотелось покончить с собой, ничего не сказать. Меня охватила знакомая слабость, и, глядя на каплю мокроты на полосатой рубашке, я закрыла ладонями рот. Эти голубые и красные полоски навеки запечатлеются в моей памяти. Голубые широкие, красные узкие. Красивая была вещица на самом деле. «О, это...» Я слышала Макса, но не могла заставить себя взглянуть ему в лицо. Он оттянул рубашку и с отвращением фыркнул. Наконец, я сумела вымолвить слабым голосом. «Прости, я нездорова». «Да ничего, ничего, я просто сейчас...» С этими словами он бросился прочь и затерялся в толпе. Я накинула капюшон куртки на голову, повернулась к Фионе и разрыдалась, уткнувшись ей в плечо. Она неуклюже погладила меня по голове. «Да, это был грандиозный флевал даже для тебя. Просто нет слов», — подытожила подруга. Уэс продолжал смеяться так, что на его глазах выступили слезы, и он не мог ничего произнести. «Флевал. Уэс придумал удачное название для моего провала во время флирта. Понимаете? Флирт плюс провал. Флевал». Это слово родилось в наш первый год учебы в старшей школе, когда милый и застенчивый Гарри Чен, которого я целый год подтягивала по-английскому, поскольку была в него влюблена, признался, что любит нашего учителя. Учителя-мужчину. Но флевалы преследовали меня и задолго до этого случая. Всякий раз, когда я разговаривала с парнем, и у него появлялся хотя бы намек на интерес ко мне, все всегда шло наперекосяк и заканчивалось провалом. Во всем остальном я была уверенной в себе девушкой, нацеленной на поступление в Стэнфорд. Да чего банально. Все отлично, кроме личной жизни. Какая досада. «Спасибо». Затуманенными от слез глазами я посмотрела на Фиону. «Фиона — мой близкий старый друг. Друг-подруга. Подруга-друг». Она мрачно покачала головой. «Но если человеку необходимы утешение и нежные объятия, то ему не к Фионе Мендозе». Она скорее из тех, кто безжалостно выложит всю правду, чтобы вернуть вас к реальности. Теперь она пожала плечами. «По крайней мере, он всего лишь младшеклассник». Слово «младшеклассник» заставило меня завыть с новой силой. Узнав, что Макс в 9 классе, я поняла, что моя влюбленность обречена на смерть, но все равно не переставала им восхищаться. А теперь он едва не пригласил меня на свидание. Мои лучшие друзья, несмотря на все попытки, никак не могли понять, почему отношения с парнями были для меня чем-то из разряда фантастики. Когда эти двое явились из утробы матерей, их уже поджидали толпы поклонников и поклонниц. Уэс достал телефон и сфотографировал меня. «Дай сюда!» — завизжала я, выхватила телефон у него из рук и быстро удалила снимок. Он разочарованно взвыл. «Да ладно тебе, я просто хотел добавить его к важным моментам из жизни Дези Флевал». «Жить надоело». Я ежедневно угрожала Уэсу расправой. Да, мои флевалы стали так предсказуемы и неизбежны, что я даже пошутила на их счет в своем сочинении, которое вместе с другими документами подала в Стэнфорд. Ну, знаете, у каждого есть недостатки, и в этом тоже нужно находить позитивные моменты. Я надеялась, что смесь моего унижения и смирения вызовет сочувствие и проложит мне дорогу в Стэнфорд. Либо это, либо высокий аттестационный балл. В большинстве случаев я относилась к своим флевалам легко и с юмором. У меня было столько важных дел, что на парней, наверное, просто не хватило бы времени. К тому же меня пугала сама мысль, что другой человек будет с ничтожно маленького расстояния рассматривать поры на моем лице. На следующей неделе мы играли в футбол с Академией Истриджа. Я люблю футбол. В нем как бы сочетаются бег на 100-метровку и стратегия, как в шахматах. В удачные дни я, казалось, могла заглянуть в будущее. Каждый пас — часть общего замысла, приводящего к голу. И сегодня был один из таких дней. Прошло уже немало добавленного времени, а счет оставался 1-1. Сейчас или никогда, Дэс? Мы на доли секунды встретились взглядами с девочкой из нашей команды, Лии Хилл, и она передала мне мяч. Я подпрыгнула над блестящими косами защитниц Истриджа, словно сделанных под копирку, и послала мяч в угол сетки ворот. Раздался свисток, и мы побежали праздновать нашу победу, а игроки Истриджа в слезах обвиняют друг друга в ошибке. Шлепнув по ладоням поднятых рук, я попрощалась с игроками своей команды и направилась к автостоянке. «Хорошо отдохни, Ли!» — крикнул тренер Синг, когда я подходила к машине отца. Я вяло махнула рукой в его сторону. Меня по-прежнему одолевала эта дурацкая простуда. И теперь, когда возбуждение от игры стало проходить, я чувствовала себя совсем обессиленной. Меня ждал неуклюжий голубой шедевр американской автомобильной промышленности. И хотя мой отец механик и способен довести до ума любую машину, ездит он на нисколько непривлекательном Бьюике Лесабре 1980 года размером с целый дом. Эксцентричность отца росла с каждым годом. И да, папа забирал меня из школы. В прошлом году я разбила подаренный им на день рождения отремонтированный темно-зеленый Saab с откидным верхом, на котором поездила минут 20. В 10 футах от нашего дома врезалась фонарный столб. Перед машиной на дорогу выскочил кролик, и вместо того, чтобы затормозить, я круто свернула, чтобы его объехать. После этого случая отец понял, что до собственного автомобиля я еще не доросла, но иногда разрешал ездить на своем несокрушимом корабле на короткие дистанции. А я никогда не просила чем-нибудь заменить Saab, потому что главным правилом в моей жизни было не беспокоить отца. Я подошла к машине и открыла дверь. Он сидел на водительском кресле и читал газету. «Ну, наконец!» Папа широко улыбнулся, сложил газету и бросил ее на приборную панель. От улыбки его широкое круглое лицо засветилось, а в уголках глаз на загорелой коже появились морщинки. Он по-прежнему носил копну густых черных волос, пожалуй, главная его гордость. И каждое утро тщательно расчесывал и взбивал ее только для того, чтобы потом натянуть на себя заляпанную маслом рубашку и шорты с накладными карманами. «Привет, Аппа!» Я бросила рюкзак и спортивную форму на заднее сиденье и со вздохом облегчения опустилась на кресло рядом с водительским. Все тело болело. Тотчас же я почувствовала шершавую ладонь отца у себя на лбу и услышала неодобрительное цоканье. «О, девочка моя, да у тебя температура!» Это «девочка моя» меня просто убивала. Я закрыла глаза. «Да все нормально, мне сейчас нужны только джак и горячий душ». Джак — корейская овсянка, и отец готовит вкуснейший джак с грибами и солеными морскими водорослями. «Кого ты хочешь одурачить? Тебе нельзя завтра в школу, а сегодня вечером никакого домашнего задания, только отдых и веселье». Отрезал отец и тронулся с места. «Нет, никакого веселья», — возразила я, улыбнувшись, но не слишком поддерживая его шутливый тон. «Мне нужно завести часть пожертвованных старшим классом консервов в ближайшую церковь и дописать работу по английской литературе». «Эй, если Аппа говорит развлекаться, значит развлекаться и точка». Отец всегда говорил о себе в третьем лице, называя себя Аппа, что по-корейски значит «отец». Меня бы это тяготило, если бы не звучало так подкупающе ласково. Ошибки моего отца в английском были очень забавны, и я иногда думала, что он специально коверкает речь, чтобы меня рассмешить. Между собой мы говорили на двух языках, точнее, на смеси моего плохого корейского и его плохого английского. Дома я быстро приняла душ и, не скупясь на лосьон, протерла им загорелое лицо. «Калифорнийский загар, как у меня», — с гордостью часто повторял отец. Потом сбежала по лестнице в чулан и начала считать сложенные в кучу консервные банки. Как вдруг в соседней комнате услышала знакомые крики по-корейски. «Аппа! Ради всего святого, убавь звук!» — закричала я. Громкость чуть снизилась. Я вытащила коробку консервов в гостиную, где отец, сидя в своем кресле, смотрел любимые корейские дорамы. Поверх зеленой обивки была видна лишь его макушка. Он остановил воспроизведение в самый важный момент. Горячий жеребец нес на себе домой робкую, но очень пьяную девушку. «Разве ты не смотрел эту серию?» — поинтересовалась я. «Подожди, это же о том, как...» Отец выпрямился в кресле и заревел, не давая мне возможности пересказать сюжет. «Это другой сериал, они не все одинаковые». Я захихикала. Иногда так и хочется посмеяться над любовью отца к дорамам, которые он смотрит каждый вечер, независимо от погоды и времени года. Другой телевизионной любовью всей его жизни были комедийные шоу «Я люблю Люси». Да, меня назвали в честь Дези Арнас. Не спрашивайте, почему. В общем, ничто не может помешать отцу смотреть его любимые сериалы. Одно время я называла их корейскими мыльными операми, по аналогии с американскими, и мое лицо едва не плавилось от отцовского гнева. «Как можно сравнивать то, что я смотрю, с этой дрянью?» — возмущался он. Хотя здесь я не могла не согласиться. Во-первых, дорамы шли в формате мини-серий и состояли из заранее известного количества эпизодов. Они тянулись десятилетиями, на протяжении которых не происходило ничего интересного. Одни и те же супружеские пары противостояли своим близнецам-злодеям, и все в таком духе. Кроме того, в отличие от мыльных опер, корейские сериалы, которые смотрел отец, очень различались по жанрам. Среди них были и романтические комедии, и фэнтези, и триллеры, и классические мелодрамы. Папе они все нравились. А я иногда смотрела за компанию, но без особого рвения. Я указала на экран. «Дай-ка угадаю, эта пьяная девушка — сирота». Отец поставил фильм на паузу и недовольно повернулся ко мне. «Не сирота, но очень бедная». «А этот парень — сын директора универмага». «И я». Примечание. Так звучит по-корейски «эй», а также по-английски «ты» и «да». «Сам ты я. Развлекайся. Можно взять твою машину. Мне надо забросить консервы в церковь». Он озабоченно посмотрел на меня. «А не хочешь, чтобы Апа тебя подвез? Ты ведь болеешь?» «Со мной все хорошо, а церковь от нас всего в 5 минутах езды, но все равно спасибо». Он встал, проводил меня до двери и дал ключи. «Ладно, но потом сразу домой. Джак будет уже готов. Да и к тому же тебе надо отдохнуть». «Хорошо, Апа, скоро увидимся». Я надела обувь и собралась загрузить коробку консервов в машину, как услышала крик отца, стоящего в дверях. «Эй, Дези, надень носки. Ты всегда заболеваешь, потому что ходишь без них». «Бог ты мой, отец говорит мне про носки. Серьезно? Это большое заблуждение», — закричала я в ответ. «Что люди болеют от холода. Иди и смотри свои сериалы». Но домой за носками я все же забежала.